Саша сильный, очень, думаю, он справится. Разумеется, кивнул Горький. Он даже пару раз приходил в себя и лапал медсестер. Узнаю Сашу, улыбнулся царь. А что за китаец был с ними? А вы не узнали? Удивился директор. Это довольно известный китайский актер и победитель мировой универсиады. Кажется, 40 лет назад. Ох, старые мозги, совсем не помню. Надо же, вот скажи мне, Горький, какая награда для Кузнецова будет самой приятной? Как какая? Я этого паренька уже как облупленного узнал. Только деньги. К тому же, я слышал, ему еще Сахалин поднимать. Хех, ну с этим, вроде, не проблема, улыбнулся царь и пододвинул королеву. Вам шах и мат, господин директор. От автора. Дорогие друзья, там еще и аудио вышло, вдруг, кто-то слушает, ну и артик про волейбол. Второй в телеге, ссылочка в закрепленном комментарии. Глава 15. Это все суета. Лазарет Кима. Две недели после возвращения. В приоткрытое окно лечебной палаты проникал прохладный воздух, отчего в небольшом помещении было свежо. Доктор только что закончил обход, а медсестра поставила на тумбочку рядом с кроватью свежие цветы в вазе. Именно в этот момент в палату вошла Маша с царевной Екатериной. «Ох, я и не думала, что у вас дома настолько весело», – щебетала Романова. «Ну», – протяжно произнесла Маша, – «полоть сорняки мы начали относительно недавно». Странно, что эти растения так быстро разрастаются, и как будто хотят проникнуть за периметр. Да забей, отмахнулась Катя. Девушки зашли в палату. Катя пододвинула два стула к кровати Михаила, и обе сели. Удивительно, но он даже не похудел. Розовенький, присмотрелась царевна к пациенту. Сама в шоке. Но знаешь, я уже ничему не удивляюсь, развела руками Маша. Но, блин, я все же волновалась. Ага, я помню. «Как ты первые дни была сама не своя?» Девушки продолжили болтать, пока Маша гладила Михаила по волосам. Она чувствовала, что от него идет легкое мановение энергии, и что его организм работает на восстановление. Даже не сильно углубляясь в лекарскую магию, она это понимала. Через полчаса пришла Света с Димой и Антоном. Последний еще немного злился и на все вопросы касательно старшего брата отмалчивался. Подобные встречи они делали каждый день, с тех пор, как всех выписали из лазарета. Сейчас в палатах оставались только Пушкин и Кузнецов, даже Звездочета и Ермакова выписались. «Ну, что, когда мы узнаем, мальчик или девочка?» – прищурился Дима, вставая за спиной у девушек. Света пихнула его локтем в бок. «Все-все», – улыбнулся он. Еще через 20 минут в палату зашел Чехов. Именно он руководил восстановлением парочки магов. «О, сколько вас тут собралось!» – радостно произнес он. «Катенька Петровна, ваш папенька просил передать, что ждет вас у выхода из института. Хочет прокатиться с вами до Красноярска». «Ну блин, блинский», — вздохнула она и посмотрела на ребят. «Пока папа тут, он возит меня по разным предприятиям и дает всем люли. А я думаю, чего это в магазинах артефакты подешевели и скидки на броню появились», — сказал Дима. Чехов попросил всех выйти на время осмотра, разрешил остаться только Маше как супруге. Когда все покинули помещение, он аккуратно стянул простыню и положил руку Михаилу на грудь, проверяя все системы организма. «Не понимаю, почему он не просыпается», – пробубнил Чехов. «У него уже то состояние, при котором можно нормально ходить. Вот лодырь». «Ну, Михаил Павлович, не ругайтесь, он же такое сделал. С момента, как в Широково приехал царь, про подвиги Кузнецова за метеоритным поясом узнали все. Собралась целая конференция. Все-таки война практически закончилась. Только Китай продолжал попытки отвоевать хоть немного территории и прогнать от своих берегов австралийцев. Также большую лепту внес актер Чан, который в красках рассказывал о знакомстве с Михаилом, естественно, немного приукрасив. Хотя с ним сначала побеседовали компетентные органы, чтобы объяснить, что можно рассказывать, а что нет. Например, все, связанные с дикой зоной с Есениным и Захаром, было под строжайшим запретом. Со всех участников взяли магические договоры о молчании, рассказали только Маше как супруге и основным лицам империи. Так что за прошедшие две недели Михаил стал еще популярнее, и многие простолюдины буквально ломились к нему под защиту. Но без начальника ничего нельзя было сделать, так что Надежда спокойно собирала подписи и перенаправляла своим помощникам. Ну да, Миша знатно потрудился. Думаю, ему сейчас будет ой как нелегко. Что вы имеете в виду? Удивилась Маша. Как что? Повернулся к ней Михаил Павлович. Хотя бы то, что он повысил ранг. Что? Опять? Не поверила Маша. Но разве? Как так то? Да, это возможно. Ты же проходила это на лекциях, вздохнул лекарь и продолжил осмотр. Чем больше усилия, чем быстрее рост. Я даже боюсь представить, что послужило такому стремительному скачку. Наконец, Чехов закончил, и в палату вернулись ребята. Ну-с, Машенька, он взял ее за руку. Буду ждать появления первенца. Очень интересно, каким вырастет пацан. Мальчик, хором повернулись все присутствующие к Чехову и Кутузовой. Да блин, простонала Маша, мы же не знали. Ой, простите, смутился лекарь и поспешил к выходу. Значит, мальчик, отлично, раздался голос с больничной койки. Снова повисла тишина. Конечно, я все слышал и был в курсе сплетен, которые при мне обсуждали ребята. Слышал, что Трофим тут же примчался к Ермаковой, как только узнал, что она ранена. То же самое сделала и Маруся, моментально прибежав к звездочету. Кажется, такими темпами скоро в институте завяжутся семейные связи. А уж когда Чехов ляпнул, что у меня будет мальчик, тут уж я не мог оставаться в беспамятстве. Хотя, честно признаюсь, в моих планах была еще неделька отпуска на пляже. «Ты очнулся!» – воскликнула Маша. «Миша!» – обрадовался Дима. «Неожиданно, но приятно!» – хмыкнул Чехов и, вернувшись ко мне, опять начал водить рукой. «Как себя чувствуешь? Голова не болит? Может, чего надо? Если быть откровенным, у меня под кроватью пакет с кристаллами, которые ночью принес Посейдон, и я бы хотел их впитать. Но пока мои способности не восстановились, процесс происходил медленнее, чем обычно». «Да, все хорошо», — кивнул я. «Что ж, тогда оставляю вас», после чего Чехов покинул палату. Ребята начали закидывать меня кучей вопросов, разными историями и уже известной мне информацией. «Вау-вау, полегче, ребята, мне что-то не здоровится». Все поняли жирный намек и без лишних вопросов покинули помещение, оставив Машу со мной наедине. «Значит, мальчик», — улыбнулся я. «Хех, а ты молодец. Ты чего, биологию не изучал?» Приподняла она бровь. «Это ты молодец, что мальчик». «Да помню», я приподнялся и поцеловал ее в щеку. «Ты уж извини, но пока я не умоюсь и не приму душ, кроме щек никуда целовать не буду». Маша улыбнулась и опустила глаза. Неожиданно она вдруг расплакалась. «Гормоны, сознанием дела», сказала Лора, сидя на подоконнике. «Я так испугалась. Я очень сильно испугалась», сквозь слезы проговорила Маша. Аккуратно сев на кровать, я приобнял ее и погладил по волосам. Она поддалась и обняла меня, уткнувшись лицом в плечо. «Все хорошо. Неужели ты думала, что я просто так умру?» Улыбнулся я. «Это же Есенин. Ты дрался с Есениным, Миша. Это как сражаться против. Да я даже не знаю, кто еще такой же безумец, как он». Всхлипывая, произнесла она. «Я был не один. Со мной сам Александр Сергеевич Пушкин. Да и ребята, да что ты мне говоришь?» Ударила она кулачком мне по коленке. «Мне Дима и Света все рассказали. Ты там не просто был на подхвате. Не ну я. Тут уж либо он, либо я». Не найдя чего сказать, я решил перевести тему. «Как там твой папа? Я тебя сейчас укушу». Сдвинув брови, пробубнила она. «Не переводи тему». «Ой, дурак», протянула Лора. «Скажи, что ты был готов на все, чтобы увидеть ее и будущего сына». «Я готов был на все, чтобы еще раз увидеть тебя и нашего будущего сына», как робот повторил я. Маша оторвалась от моего мокрого плеча лицо, посмотрела на меня и улыбнулась. «Ты такой замечательный», и, обхватив за шею, поцеловала. Лора же показала большой палец. «А у папы дела хорошо», наконец сказала Маша. «Передает тебе привет и обещает скоро вернуться. Ох, надеюсь с ним поболтать. А знаешь», она резко отстранилась и встала у окна. «У меня все же будет к тебе парочка вопросов относительно твоей поездки». Я даже занервничал. В голове замелькали все моменты, где я мог проколоться. «Обязательно», серьезно сказал я. «Кстати, как тебе Чан? Где он вообще?» «А, тот актер, он живет у нас. Подружился с Тягачом. Тот оказался фанатом его творчества, да и с девочками он поладил. Короче, мужик, что надо. Но он говорит, что ты ему что-то обещал». Блин, совсем вылетело из головы. Надо бы вернуться поскорее домой и разгрести весь бардак. Как бы мне не хотелось находиться подальше от работы, но в ближайшее время меня ждут учебные будни, дела с Сахалином и... «Лора, у нас же есть портальный камень, надо срочно в Москву. А я тебе больше скажу, у нас два камня, Валера же сломал один». Положив ногу на ногу, сказала она. «Хе-хе-хе», сам того не заметив, посмеялся я как злой профессор. «Хе-хе-хе», потерев ладошки, вторила мне Лора. «Ты чего?» – удивилась Маша. Ты обещал ему что-то непристойное? Ой, все, конечно же, нет. Я хочу назначить его главным на Сахалине, как Валеру в Москве, только там, побыстрее объяснил я, чтобы она не строила разных теорий. У меня, конечно, были планы запихнуть его в КИМ, и, думаю, он бы неплохо вписался. Преподаватель по актерскому мастерству и единоборствам может заиметь круг почитателей среди женского пола, но, нифига, мужик он толковый, так что я заберу его себе, если он, конечно, не против. А ему вообще можно доверять такое важное поручение? Может, поищем кого понадежнее? Я понимал волнение Маши, все же Сахалин принадлежал ей, не Кутузовым, а именно Маше, но она также понимала, что мои решения, как бы они ни звучали глупо нынче, оказываются самыми надежными. Поверь, Чан хороший мужик, он никогда мне не врал, да и помогал, к тому же он друг твоего отца. Чего? Выпучила она глаза, и оба молчали. Вот я им дам. Ее гневные порывы прервала медсестра. Надо было ставить капельницу и обедать. Ладно, я на поры, все еще гневаясь, сказала Маша, чмокнула меня в щеку и убежала. Господин Кузнецов, приступим, игриво улыбнулась молодая медсестра. Ну да, я довольно популярный жених в последнее время, и девушки готовы на многое, только чтобы познакомиться со мной. Это я уже узнал из сплетен Димы и остальных. Я не питаю иллюзий, что меня до сих пор воспринимают как наглого выскочку, который неожиданно ворвался в аристократическую богему и начал там со всеми воевать. Нет, теперь я был довольно уважаемым молодым князем, и те, кто думал, что я добился этого титула только благодаря связям. Ну, они отчасти правы, наверное, но это лишь 5% от сотни, не больше. Но помимо этого я оставался чертовски красивым парнем, так что слегка заигрывающая медсестра воспринималась мной как данность. Но я соблюдал приличия, был вежлив и обходителен, но до определенной черты, которую я сам себе провел, и медсестра это понимала. Как бы это надменно ни звучало, но ей ничего не светит со мной, и поэтому она просто наслаждалась моим присутствием. Вот так я провел еще 3 дня в лазарете, пока Михаил Павлович не разрешил мне выходить, и я сразу поел нормальной еды. Нет, не поймите неправильно, в лазарете кормили хорошо, но мне хотелось иного. Меню составлял Чехов, а там, сами понимаете, ничего острого и соленого. Хотя Лора показывала мне данные лучше, чем врач. В общем, без лишнего шума и оваций я попил водички напоследок и вышел из лазарета. Сейчас занятия, так что студентов в коридорах не так уж и много. Это Кузнецов, шушукались попадающиеся по пути студенты. Ну все, не видеть тебе спокойной жизни, хихикала Лора. Мне всего-то надо изучить лицевую магию, или как там она, хирургическая, и можно потом. А жена, а дети? Решил оставить деточек без отца, скажешь, что ушел за хлебом. Не, ну не настолько же. Наконец мы добрались до столовой. Ох, как же я оторвался. Наплевать, что присутствующие косились на меня. Мне просто было наплевать. Вкусная еда, вкусные напитки, фрукты, мясо. Все съесть. Ты бы поаккуратнее, услышал я голос сбоку. Виолетта стояла и с интересом смотрела на меня, перемазанного в еде. А, ой, Виолетта, привет, садись. Она села и молча смотрела, как я отрываю ножку от целой курицы. Ты же в курсе, что у тебя новый ранг? Ага, кивнул я. Высший архимаг, если мне не изменяет память. Не изменяет, ответила память в лице Лоры. Но энергия еще не настроилась и каналы очень хлипкие. Виолетта наклонилась и прошептала. Если ты так будешь много есть, даже ускорение метаболизма тебе не поможет, и ближайшие часы ты проведешь на толчке. Фи, как некультурно, рыгнул я. Кто бы говорил, улыбнулась она. Ты уже виделся со Светой? Нет, а что? Она вдруг встала, посмотрела на часы и пошла к выходу. Да так, ничего, потом как-нибудь. Прости, мне надо на занятия. Последние слова она уже кричала из прохода. Я же, не придав этому значения, закончил с едой и решил, что после хорошего обеда надо прогуляться. Сколько я уже не был в институте. Наверняка, я заядлый прогульщик. Прогулялся по парку, заглянул на стадион, прошел в бар, выпил пару коктейлей и на выход. Удобно, что все мои вещи ждали дома. Маша подсуетилась и все отнесла в поместье. Я решил сделать сюрприз дома и не стал звонить Даниле, а вызвал такси. Вот только пока ждал, ко входу подъехал кортеж с гербом Романовых. Правда, без царя, но с его дочкой. Ба, какие люди! Приоткрыв окошко, Катя улыбнулась. Обниматься будем? царской особе это позволительно без слухов и разговоров с отцом, хмыкнул я. Точно, щелкнула она пальцами. Ну так что, так и будешь голосовать, или тебя подкинуть? Не, я сам, такси уже. Как раз в этот момент подъехала машина. Хочу сделать сюрприз. Кстати, а где его величество? Папа, он сейчас в администрации, потом на завод Скоробеев. Может, даже к ним смотаться, не знаю, но мой отряд он вызвал. А еще, ага, спасибо, я все понял. Передавай привет, я поехал. Ужасно хочу помыться. Запрыгнув в такси, я уехал в закат. Коридоры Кима. Михаил Павлович Чехов спускался по лестнице и размышлял о том, как бы ему добраться до Захара и провести на нем парочку экспериментов. Фрэнсис почти научила его своей магии исцеления от хаоса, но все равно у него мало подопытных. Сейчас он направлялся на первый этаж, где и оставил девочку. Она неожиданно для князя подружилась с женщиной на складе, которая выдавала институтские доспехи. Та рассказывала ей сказки, а девочка внимательно слушала и составляла ей компанию. Когда он вошел на склад, то увидел, что с ними стоит какой-то парень и с интересом слушает женщину. Чехов поначалу не придал этому значения. Ну парень и парень, студентов тут полно. Но подойдя ближе, он непроизвольно натянул внутренний доспех. И потом Иванушка-дурачок ускакал на своем коне далеко в закат. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец, закончила сказку дама. О, Миша, увидела Чехова Фрэнсис. А я тут еще одного интересного парня встретила. Он такой же, как и ты. Чехов уже догадался, но никак не мог поверить в происходящее. «Простите, не могли бы вы показать мне самый маленький размер доспехов?» Обратился князь к работнице, и та ушла. «Ну здравствуй, Миша», парень повернулся. «На вид, молодой, ничем не примечательный студент. Или мне лучше называть тебя Михаил Павлович?» «Князь, мне сказали, что ты умер», встав между девочкой и собеседником, проговорила Чехов. «Ну да, и он умер. Его наказали за дело». Он пожал плечами. «Но ты же знаешь, мы, лекари, не без греха. И эти твои эксперименты с хаосом. Ну да ладно. Ах да, я теперь Исаак. Царь в курсе?» «Разумеется», — спокойно кивнул парень. «Ты же знаешь, мы все делаем одно дело, только разными способами». Чехов расслабился. «Собственно, а чего он напрягся вообще? Это его бывший товарищ по команде. Не хочешь выпить?» Взяв Фрэнсис за руку, спросил князь. «Почему бы и нет?» Быстро согласился Иоанн и, немного покраснев, добавил, так хоть мой рейтинг в глазах девушек поднимется. От автора, дорогие друзья, мы с вами уходим на платную главу. Стоит ли говорить, какие вы молодцы, что продолжаете следить за приключениями Михаила? Конечно стоит, без вас бы не было этой истории. Прошлые ошибки учел, орфография не считается, и постараюсь вас и дальше радовать интересным и захватывающим сюжетом. Глава 16. Намечается гость. Я не хочу ничего делать. Именно эта мысль крутилась у меня в голове на протяжении всей поездки. Я просто не хочу. Я ленюсь. Могу я хоть немного полениться? После такого шикарного отпуска в лазарете, где я провалялся на пляже во внутреннем хранилище, только и делая, что потягивая коктейли, играя в волейбол, плавая, загорая, да и все. Ну и Валера иногда просил поспаринговаться с ним, да и вообще мое астральное тело сейчас выглядело куда лучше, чем я, загорелое, сытое, довольное. После длительного ничего не делания всегда тяжело втягиваться в работу, до КПП доехал без приключений, и хорошо, питомцам также ничего не сказал, если уж всем сюрприз, то всем, заранее только проверил, дома ли все обитатели, вышел из такси, подошел к гвардейцам, те даже не сразу меня узнали, а когда поняли, кто перед ними, тут же заулыбались. «Ваша светлость», — загыгыкали парни. «А вы что к нам, на своих двоих пришли? А ты че, не видел машину?» — удивился я. «Вот только что отъехала. Хм, странно, надо поговорить с Трофимом, чтобы заменили тебя, а то совсем ничего не видишь. Враг нападет, а ты будешь не туда смотреть. Не-не, я же пошутил. Прошу прощения, Михаил Викторович». Замахал руками солдат и начал поднимать шлагбаум. «Да ладно», — махнул я рукой, — «не старый, так перепрыгну». И перепрыгнул. «Ля, что за лань?» — хихикнула Лора. «Да хоть разомнусь. Дома, естественно, никто меня не ждал. Большая часть гвардейцев тренировалась на поляне вдалеке от дома. Там уже было большое стрельбище и площадка для моделирования ситуации. Удобно. Можно подстраивать любые сценарии. От захвата здания до обороны помещения. Наверняка... Это обошлось мне в копеечку. Но самое интересное меня ждало, когда из-за дома в небо поднялись два джипа. Вау-вау, это то, что я думаю. Рассматривая автомобили, я напредставлял, как к очередному недовольному аристократу во двор приземляется пара японских танков. Именно так, подтвердила Лора. Наталья практически без выходных работала, и ей удалось раскрыть секреты Северной империи. Кто-то заслужил премию. Гараж был открыт. Заглянув внутрь, увидел, что из-под одной машины торчат ноги. Данила, как всегда, в работе. Так что я не стал его отвлекать и пошел дальше. Первым меня учуял Кицуня. Он выбежал из ангара Любавки, удивленно покрутил головой и побежал ко мне. Тут-то я и офигел. Это животное уже размером с приличную бойцовскую собаку, если не больше. Ну здравствуй, приятель, здравствуй. Обнял я довольного лиса. Каким большим ты стал, здоровяк, качок. Четыре хвостика крутились, как пропеллер вертолета. Извините, а вы кто? Послышался голос у меня за спиной. Я видел, что Настя вышла из дома и хотела пойти к ангарам, но наткнулась на странного человека, который обнимал Кицуню. Вот так и путешествуй. Уже и забыли про меня, обернулся я. Ой, Михаил, взвизгнула помощница Маруси и вместо того, чтобы кинуться меня обнимать, открыла дверь дома и заорала. Девочки, все сюда, Миша приехал. Нарастающий гул был больше похож на приближение табуна лошадей, чем стройных девиц. Потом еще визги и крики подключились. Меня буквально смели с ног и повалили на землю. Рыцари были очень рады меня видеть. Чья-то грудь уперлась мне в лицо. Стало даже тяжело дышать. Кажется, раньше я мечтал умереть подобным образом, но времена меняются. Так, а ну-ка, разошлись. Рявкнул строгий голос Трофима. Девушки тут же спрыгнули с меня, но продолжали улыбаться. Тут и Любавка чуть не снесла меня. Да и Боря кинулся в ноги. Все были рады. Трофим, помоги накрыть стол. Сейчас все приготовлю. Ты, наверное, голодный? Спросила Маруся. Конечно, голодный. Ты посмотри, кожа до кости. Если быть объективным, Лора поддерживала мое физическое состояние в той же форме, что и до встречи с Сашей. Позже выбежала Надя. Опять работала допоздна, судя по синякам под глазами, еще бы. За ней я увидел ее помощниц, тоже с синяками. Что, определяешь их в свою секту? Улыбнулся я, кивая на помощниц. А чем ты? Спросила Надя. Девушки поздоровались и представились. Все же это первая встреча. А почему вы без Марии Сергеевны? Поинтересовался Трофим. Она на учебе. Дальше меня проводили к столу, где мне предстояло съесть еще столько же еды, сколько в институте. Что-то я не подумал про эффект Маруси, и пришлось делать вид, что я голоден. Я отметил, что меня поразили летающие автомобили, но пока никому про них ни слова, даже Кутузову. То, что Маша может разболтать, я не волновался. Все же теперь она часть моего рода и готова хранить секреты мужа даже от родных. А дальше я пошел в кабинет. Как бы мне не хотелось откладывать дела на потом, но надо с чего-то начинать. Ну, показывай, сев за стол, кивнул я Наде. Такс, она призадумалась. С чего бы начать? С Сахалина. Но ты можешь ввести меня в курс дела и по другим делам. Да какие тут дела? Сынки Меладзе и Леонтьева грозятся приехать и надавать нам по морде, потому что мы не отдаем им часть наследства. Странные ребята, угрожают какими-то передовыми разработками оружия и прочей ерундой. А как же суд? Первое слушание я выиграла. В чистую. Она гордо уперла руки в бока и задрала нос. Выписала себе премию? Выписала, кивнула она. Умничка. Что по поводу мальчишника и Новосибирска? Она быстро достала из кипы документов нужные и передала мне. Все же некоторые разрушения нам необходимо возместить. Там были городские постройки. Но сразу скажу, все так запутано. Часть городских построек принадлежит, конечно же, администрации, но также у них есть покупатели в лице частных фирм. И фирмы принадлежат, ну скажем, женам депутатов, сыновьям, бабушкам, матерям. Понимаешь? И послать их куда подальше никак, прищурился я. Не, ну можно, пожала она плечами. В твоем-то статусе, да с таким багажом, ДС, я понял. Но по лицу вижу, что ты этого не хочешь. Я внимательно следил за ее мимикой, и мелкие детали говорили о том, что ей это не нравится. Не хочу. Можно, грубо говоря, ударить им в лоб, но это не искоренит проблему. Мы только снимем с себя проблемы, но очаг останется. Что ж, тогда действуй так, как считаешь нужным. Даю тебе полное разрешение. Разнеси их по полной. На самом деле этот случай с Новосибирском отлично показывал беду многих городов. То же самое было и на Сахалине, и, скорее всего, на Урале, где правит батюшка нашего Баскакова. Но я понимал, что царь не может за всем уследить, и бюрократия, взятки, подкупы и панибратство будут всегда. Но вот в чем проблема. Если от этого страдают обычные жители, то это уже такое себе. И имея ресурсы, я вполне могу хоть что-то попытаться исправить. Так, ладно, я потер ладошки, предвкушая долгую ночь, и поглядел в угол. Там стояли коробки до потолка и на каждом была надпись «Сахалин». Лора включила Еву, и та начала раскладывать бумаги. «Ну понеслась», — вздохнул я. «Итак, административные органы городов, начало Надя. Не скажу, что я сильно хотел этим заниматься, но понимал, что это необходимо, если я хочу, чтобы сахалинцы чувствовали себя в безопасности и ни в чем не нуждались. Остров сам по себе очень богатый на ресурсы. Там находится аж 20 случайных метеоритов, и все они в цене, и это не считая залежей золота и алмазных рудников. Я слышал, как приехала Маша. Она даже заглянула в кабинет и умудрилась поцеловать меня. Уже в середине ночи я отпустил Надю спать. Она, правда, хотела взять что-то почитать на сон грядущий, но я строго-настрого запретил. Так я провел пару дней, пытаясь все запомнить и систематизировать. И скажу честно, мне это удалось. Также я иногда заглядывал в чатик. Поначалу думал, что Петр Петрович захочет со мной немедленно увидеться, но оказалось, он занят на заводах Скоробеев. Но ближе к концу второго дня он позвонил. «Ваше Величество, добрый день, Михаил, здравствуй. Могу уже поздравлять со всеми твоими приключениями?» Серьезным голосом спросил он. «Ваше Величество, вы же знаете, что не все дела мне удалось закрыть. Я упустил алтарь. Да, есть такое, но ты предотвратил войну с Монголией и с Османской империей. И это не считая того, что ты спас людей, и в Китае. Это да, я приеду к тебе завтра утром. Надо обсудить ряд вопросов касательно инцидента в дикой зоне. Ну и так, по мелочи. Он не напрашивался в гости, а утвердительно говорил, что приедет по делам, и даже не думал, что ему откажут. Да и я как-то не планировал портить отношения с царем. Буду вас ждать», — улыбнулся я. «За эти дни мне удалось разгрести большую часть проблем Сахалина, и стратегия будущего лучшего места в Российской империи мне уже была ясна. Требовалось всего ничего, одна маленькая деталь, а точнее, много денег. Очень много, блин, денег». Надя подсчитала и сообщила, что при наших финансах средств хватит максимум на один городок, а это сильно удручало. И все же я решил выйти из своего склепа кабинета и немного развеяться. «Марусь, зашел я на кухню, завтра Петр Петрович приедет, надо бы чего придумать вкусненького. Сейчас там находилась большая часть домочадцев. Только Маши не хватало, но она была на занятиях в институте. Даже Любавка, и та сидела в углу и что-то лопала из огромной миски. Рыцари хихикали с помощницами Нади. Боря трескал котлетку с пюрешкой, а Трофим пил кофе за отдельным кофейным столиком. Он первый догадался, про что я говорю, и застыл как статуя. «Какой еще Петр Петрович?» Не отвлекаясь от сковородки, спросила Маруся. «Так этот, Романов». Подойдя к столу, я смастерил здоровенный бутерброд со всем, что было на тарелках, и начал с аппетитом поглощать. Стало как-то чересчур тихо, даже Любавка перестала чавкать. Посмотрев из-за куска ливерной колбасы, я увидел, как все на меня пялятся. У тягача вообще руки затряслись. «Михаил», — Маруся повернулась ко мне с бледным лицом, угрожающе профессионально держа поварешку. «Вы же сейчас пошутили?» «Да нет», — пожал я плечами. «Может, с Катей приедет. Ну, с царевной. Мне надо выпить, Трофим». Повернулась кухарка к своему коллеге. Ни слова больше. Он тут же достал серебряную фляжку и кинул через все помещения Марусе. Та ловко поймала, одним движением открутила крышку и приложилась. Потом то же самое сделал тягач. Дверь на кухню распахнулась, и на пороге появился Данила. «Ну-с, что тут у нас?» Он вытер руки о полотенце и начал, так же как я, мастерить бутерброд. «А чего вы такие все? Завтра у нас будут гости», — прошептала Андромеда. «Эф-эф», — махнул он. «Ну и что, чего вы так напряглись? Как будто царь в гости приедет». Большая часть народу медленно повернули головы в его сторону. Никто не улыбался. «Возможно, и с дочкой», — прошептала Настя. Мой лучший водитель аккуратно положил бутерброд на стол, зачем-то обнял Марусю и взял стакан воды. «Так, я в Красноярск, там какие-то гонки. Надя просила протестировать автомобили». По мере того, как он все это говорил, пятился к выходу. А там еще и запчасти купить. Все же моему господину следует ездить на лучших машинах. Но Данила уперся в еще одного запоздавшего посетителя. А чего это вы тут такие все бледные? Зевнула Надя. Марусь, пожалуйста, сделай кофе. Да что с вами? Завтра нас посетит царь Петр, сказал я. И Катя, такого быстрого преображения я не видел ни разу в жизни. Даже сомневаюсь, что Надя не практикующий маг. Так, громко сказала она, став серьезной. Сон как рукой сняло, всем оставаться на своих местах. Она схватила Данилу за воротник. После еды приступаем к подготовке. Я хочу, чтобы у царя осталось хорошее впечатление от посещения нашего поместья. Я же закатил глаза и вздохнул. Зря я это ляпнул. Валахия, маленькая деревушка Жинкарница. Дариан, где мое кофе? Заорал Эль, когда приземлился на балконе небольшого деревянного домика. Иду, мой господин. Со скоростью ветра рядом появился утонченный мужчина с тонкими усиками. «Ваш напиток ждет вас, как и остальные. Волшебно!» Выдохнул гусь и спрыгнул на пол. Его слуга тут же наклонился и поставил маленькие белые плюшевые тапочки с красными бантиками. Эль надел их и похлопал вниз по лестнице. Внизу за деревянным столом сидели еще два человека. Григор Лага и Кутузов Сергей. «Господа!» Кивнул им Элли и запрыгнул на табуретку. «Ну как ваше ничего, а у тебя?» — хмыкнул генерал. «Да как сказать, мы с Дарианом захватили несколько домов высших вампиров, но они такие рохли, только и способны, что ныть, какие они уточненные и как их никто не понимает. Вообще херня какая-то, но в одной деревне я встретил довольно интересного гражданина, он как бы и вампир и не вампир, я до конца не понял, у меня вообще с этими кровосисями мало общего, надеюсь, скоро меня избавит от этих». Он открыл клюв и показал маленькие клыки. Григор прикрыл ладошкой рот, чтобы не улыбнуться, и притворился, что закашлял. «Он скоро должен прийти. Нахрена ты позвал его сюда? Тебе что, Дариана не хватает?» – удивился Кутузов. «Э, вояка, ты давай, не газуй!» – помахал Эль крылом. «Я все контролирую. У этого мужика куча преимуществ». «И каких?» – скептически спросил генерал. «Я его не кусал, а он никому не подчиняется. Но вампир!» – развел крыльями Эль. Кутузов только вздохнул. «С тех пор, как этот пернатый появился на горизонте, все вроде пошло как надо, но с другой стороны он никогда бы сам так не стал действовать. Эль постоянно делал вылазки, ни с кем не советуясь. Просто говорил по факту, что покусал очередную партию высокопоставленных кровосись, и все, что он делал с вампирами, которые переходили в его подчинение, он ни разу не рассказывал, хотя Кутузов и требовал этой информации. Не боись, Эль знает, что делать», — постоянно отвечал наглый гусь. Но все же Кутузов должен признать, что гусь сделал гораздо больше для мирного населения, чем отряд Чехова. Нет, он не исцелял никого и не возвращал обратно в человеческое состояние, но, по крайней мере, он мог им приказать вести себя нормально и не кусать никого до прихода чеховских людей. «Вы нашли главного?» – спросил гусь, отпивая из чашки. «Лермонтов где-то на подступах к пограничным городам Австрии», – пояснил Кутузов. «Он думает, что основной вампир прячется там». «Хаем», – призадумался Иль. «Так-то оно и может быть. Вот только чутье подсказывает, что он ближе, чем мы думаем. А ты вообще уверен, что сможешь его победить?» – спросил до этого молчавший Григор. «Не знаю», – признался Иль. «Ты мне скажи, сильнейший вампир-человек сможет победить сильнейшего гуся-вампира? Ну, во-во, без вас я точно не справлюсь. Хотя мне бы попробовать, конечно, его укусить». В дверь постучались. Военные напряглись, но быстро успокоились, когда гусь как ни в чем не бывало спрыгнул со стула и похлопал ко входу. «Кажется, мой козырь прибыл», — хихикал Эль. «Эй, Дариан, а ну иди сюда. Сейчас мы проведем небольшой спарринг». Кутузов подошел, чтобы посмотреть на этого странного вампира. Все же он не был так уверен в словах Эля. «Есть куча вампиров, которые могут втереться к тебе в доверие, а потом нанести удар в спину в самый неподходящий момент». Дариан спустился. Эль открыл дверь. «Ну, заходи». Он отошел в сторону, пропуская гостя. В дом зашел мускулистый смуглый мужчина в кожаном плаще и темных очках. «Всем здравствуйте», с небольшим акцентом произнес он. Кутузов кивнул. Григор сделал то же самое. «А, ну хорош», — довольно сказал Эль. «Знакомьтесь, это бритва. От автора. Дорогие друзья, если вы дочитали аж до сюда, то вам двойное спасибо. Ну и по традиции сообщаю, что в ТГ-канале скоро сделаю парочку анонсов касательно артов персонажей. Все подсчитал, все прочитал, все в работе. П.С. Спасибо вам еще раз. Глава 17. Концепты и тесты. Новостная телепередача «Собачьи слухи». Появляется заставка в виде анимационной собаки. Она плавно уходит в затемнение и потом появляется студия с ведущей. Здравствуйте, мои дорогие. Заждались? Игриво улыбнулась Ксения. Знаю, заждались. А я к вам с последними новостями. Сплетни, так сказать, сами себя не расскажут. Итак, дорогие мои, у нас сегодня очень сочные сплетни. Давненько такого не было, в общем и целом. Ох, я даже не знаю, с чего начать. Ладно, не буду вас томить. Начнем сразу со вкусного. Михаил Кузнецов. Оказалось, что этот молодой человек отсутствовал пару недель в Российской империи. И даже был не в нашем метеоритном поясе. Представляете, так где же он был и что делать? Собчакова встала и прошла к экрану, где транслировали фотографии Михаила Кузнецова со светских мероприятий. Оказалось, что он катался на караване. На караване. Представляете, и как раз в тот момент, когда царь Петр объявил войну Монголии. Совпадение? Не думаю. Все гораздо прозаичнее. У нас нет точной информации о том, что именно там происходило, но мы точно знаем, что Михаил Кузнецов внес огромную часть в урегулирование отношений между новым великим ханом и нашим замечательным царем. И не только это. Ходят слухи, что также он решил вопрос с объявлением войны от Османской империи. Собчакова заглянула за камеру. Интересно, а это можно засчитать, как самая короткая война? Да, что ж, дорогие зрители, кажется, у нас рекорд. Ой, а еще я знаю, но это уже не особо секрет, но все же Кузнецов посетил также Китай и Корею, и приехал оттуда не один. Уж с кем, с мужчиной или женщиной, нашей редакции пока неизвестно, но мы постараемся узнать. Но и не это самое главное. Ходят слухи, что при пересечении дикой зоны его сопровождал сам Александр Сергеевич Пушкин. Да, тот самый, да, я вас прекрасно понимаю. Наш мальчик, Михаил Кузнецов, уже вырос и стал самым настоящим героем империи. Сейчас его активы стремительно растут, и на фоне произошедших событий его предприятия распродают все товары. Каждый хочет иметь в друзьях такого гения, миллиардера, плейбоя, филантропа. Но потянут ли они? Вот в чем вопрос. Она сделала долгую паузу, лукаво улыбаясь. Наши корреспонденты пытались взять у него интервью, но, сами понимаете, это невозможно. Даже мне. Правда, мы также пытались взять комментарий у его жены, Марии Кутузовой-Кузнецовой, или Кузнецовой-Кутузовой, ХМ. Надо будет уточнить, чтобы потом не выглядеть некрасиво в глазах общественности. Собчакова слегка улыбнулась и наклонилась в экран. Но вы же не думали, что это все? Она подмигнула. Ходят слухи, что после возвращения Кузнецов, Пушкин, замдиректора Кейма «Звездочет» и прочие отправились в лазарет. И в институт приехал сам князь Чехов. А позже на дорогах Широкого была замечена колонна царского кортежа. И все из-за. На заднем фоне за камерой началась возня. Что? Кто вы такие вообще-то у нас съемки? Немедленно покиньте. В кадр влезла рука и показала корочку. Но я же. Попрошу выключить аппаратуру. Вы разглашаете гостайну, произнес сухой голос, и съемка оборвалась. В свете последних новостей о визите царя, конечно же, никто не собирался отправляться спать. Трофим гонял солдат и заставлял начищать пряжки и ботинки до зеркального блеска. Маруся командовала, наверное, целой ротой горничных. Рыцари тоже пытались помогать, но создавали только хаос. Любавка почему-то решила, что тоже должна в этом участвовать, но для нее это лишь игра, и у меня закрались о ней кое-какие мысли. В общем, весь дом стоял на ушах, даже на Данилу надели парадный костюм с вышитым именем на спине и его регалии, которыми была усыпана грудь. Когда Маша с Катей приехали под вечер, оказалось, что царевна уже бывала у нас пару дней назад, пока я лежал в лазарете. Поначалу многие напрягались и вели себя сдержанно, но постепенно привыкли. Все же Катя и Маша подруги. Потом еще к нам приезжала Света, и они, взяв рыцарей, Настю и Надю, ехали по магазинам. Так девчонки и сдружились с царевной. И вот Маша с Катей пришли в шок, увидев масштабы работ. «Миша, а что, собственно, происходит?» Удивилась моя жена. «Что за праздник?» «Как?» – удивился, проходящий рядом Трофим. «Завтра нас посетит его величество». «Тю, это из-за этого?» – улыбнулась Катя. «Я сам не ожидал», – развел я руками. «Но отказать не могу, да и хочу произвести хорошее впечатление на твоего батюшку». Катя подошла ближе и, приподняв бровь, спросила: «Ты реально думаешь, что это произведет на него впечатление. Кузнецов, ты в каком веке родился? Вообще принимать гостей в чистом доме – это правило хорошего тона, парировал я, хотя подсказала это Лора. Маша взяла под локоть царевну и потянула ее на второй этаж. Пусть развлекаются. Пойдем, покажу, что прикупила для мальчика. Катя показала мне язык и пошла за ней. Но Маша остановилась и окликнула меня. Эй, муж мой, вечером зайди ко мне. Есть кое-какой разговорчик. И что-то мне этот тон не понравился. Было в нем что-то угрожающее, но я нигде не мог провиниться. В общем, пока все были заняты, я решил заняться реально полезными делами. Надо проверить Наталью и машины, которые я видел вчера. Постучав в дверь ангара, я аккуратно заглянул, а тут сильно все поменялось. Теперь помещение напоминало что-то среднее между стерильной лабораторией и мастерской Данилы. «Наталья, я вас не побеспокоил», — громко произнес я, сперва не увидев ее. Она выглянула из-за угла, в сварочной маске и белом халате. «Что ж, допустим, ох, Михаил», — вскочила она, положив сварочный аппарат и сняв маску. «Как я рада вас видеть! Пришли проверить машины? Ага, а то вчера увидел и захотел посмотреть поближе. Ох, простите, но это только образцы, но работы идут. Простите, что так медленно? Ни хрена же себе медленно!» – удивился я. «Вы раскрыли секрет летающего фургона за сколько? Полмесяца? Месяц? Что-то около того?» – покраснела она. «Но можно было быстрее. Вы большая молодец. Ой, ну бросьте, это пустяки. Каждый бы смог», еще больше застеснялась женщина. «Наталья», я остановился и серьезно посмотрел ей в глаза. «Никогда не принижайте свои достижения. Слышите? Никогда. Вы теперь в роду Кузнецовых. В самом лучшем роду в империи. Я действительно так считаю. И еще я считаю, что у меня лучшие люди, лучшие монстры. И хочу, чтобы те, кто на меня работает, также считали. Вы, Наталья, лучшая, иначе бы вы просто у меня не работали. Поверьте». «Ой, ну все», — засмущали. Махнула она рукой в перчатке. «Давайте проведу экскурсию. Вам это понравится, не сомневаюсь». Оказалось, что у нее уже была полная схема сборки и небольшой цех. И я понял, в чем заключалась проблема. На производство одного мотора с таким оборудованием уходило около 10 дней. Поэтому и машин мало. «Так и чего ж ты молчала?» – удивился я. «Сказала бы Наде, она бы добавила финансирование и увеличила производство». «Да ну, как-то неловко просить», – пошаркала она ножкой. «Да емае», – махнул я рукой. «Ладно, сам поговорю». И уже хотел уходить, как увидел что-то накрытое брезентом. «А это что?» – ткнул я пальцем. Наталья подошла и встала рядом, все еще думая, сказать или нет. «Это, ну, я тут баловалась, и, скорее всего, это просто будет выставочный образец, он неудобный». «Да покажи ты уже». В нетерпении потер ладони и подошел ближе. В итоге она сдалась и отдернула ткань. Под ней находился спортивный мотоцикл. Простой черный. «Вау-вау!» — воскликнула Лора. «А она молодец. Увеличь ей премию». «Это мотоцикл», — сказала Наталья. «Я вижу. Он летает?» «Ага. Но, сами понимаете, летать на подобном неудобно». Я подошел ближе. Лора сделала сканирование и сказала, что он на ходу. «Могу я проверить?» — поинтересовался я. «Конечно». Выкатив транспорт на асфальт, я нацепил сварочную маску, потому что у нас не оказалось мотоциклетного шлема, завел мотор и, выслушав руководство пользования, разогнался и взлетел. «А неплохо валит», — охнул я. «Маневренность еще страдает, но в целом огонь», — кричала сзади Лора, вцепившись в меня. «Давай гони, проверим, на что эта штука способна». Направив переднее колесо вертикально, мы стремительно начали набирать высоту. «Легче легкого, Миша, это может быть опасно. Бьем рекорды». «Разгон». Мотор взревел, и из трубы вылетели клубы огня. «Миша, опасность. Возможны фатальные образования льда». Лора уже нервничала по-настоящему. «Выше», — крикнул я, пуская небольшое количество энергии в двигатель. «Вперед». Лора вывела мне предельный уровень высоты. Руль, куртка и джинсы начали покрываться тонкой корочкой льда. Даже стекло маски заволокло инеем. В двигателе что-то щелкнуло и мотор заглох. Но не это было самым жутким. Поднявшись достаточно высоко, Лора смогла записать все, что увидела на высоте. Как и я, за облаками открывался вид на космос. И вдалеке, на грани видимости, я увидел что-то. Это был не космический корабль, не планета. Это было именно что-то бесформенное. Как будто сумасшедший скульптор создал из тысяч кристаллов огромное нечто. «Лора, это то, что я думаю. я зафиксировала, и мы начали падать. Ну да, я немного запаниковал. Болванчик не сможет притормозить на такой скорости. Все же и у него есть ограничения. А если накачать его энергией? Но я сейчас не могу. Мои каналы еще не до конца зажили. Лора, блин. А я говорила, обледенение. Лора, пускай резервы. Все же для отогрева мотоцикла понадобилось не так много энергии. А земля приближалась. Лора, быстрее. Надо успеть растопить лед. Обледенение постепенно оттаяло, и оставшаяся энергия пошла в двигатель. Мы смогли завестись практически у самой земли, и на такой высоте, что в последний момент смогли выровнять транспорт и задели колесом верхушку особняка. Да, на радостях крикнул я, пока в моей жизни хватит рискованных экспериментов и адреналина, так что я поспешил посадить мотоцикл. Михаил, с вами все в порядке? Подбежала Наталья. Двигатель не предназначен для таких высот. Да, кажется, я это понял. Сняв шлем, я отогнал мотоцикл в ангар. Могу я его брать покататься? Конечно. Его еще надо немного доработать. Поставить предохранитель и дополнительный мотор. В общем, у меня появилась еще одна мечта. Что ж, пора возвращаться домой. Котя еще у Маши. Когда я ужинал, Маруся приготовила на пробу несколько блюд, которые она хотела подать завтра Петру. И я одобрил парочку. Тут и кортеж Романовых приехал за Катей. Мы с ней пересеклись в гостиной. Сразу говорю, папа не оценит того, что вы тут марафет наводите, пожала плечами царевна. Он больше за естественный порядок. Ага, то-то я заметил в Кремле грязные носки в палате переговоров и футболку на троне. Ой, ну ты сравнил. Закатила она глаза. Все, чао. И послала нам с Машей воздушный поцелуй. Что-то гложило меня все это время, и это не завтрашний визит или то, что я увидел в небе. Я практически физически чувствовал машин взгляд. Дорогой, нарочито спокойным голосом произнесла она, давай поднимемся в спальню. Пу-пу-пу, сказала Лора. На этом мои полномочия все, и ушла на серию апгрейдов. Я же медленно повернулся и пошел за женой, пытаясь понять, где я мог накосячить. Но все никак не мог понять. Я, блин, герой страны. Так-то. Чего это она? Но вот мы зашли в спальню. У окна стоял стол, на котором лежал мой рюкзак с путешествия. Так, строго, как учительница, сказала Маша. Сел на стул. Я сел. А теперь объясни-ка мне вот это. Она перевернула рюкзак и на пол посыпались остатки неиспользованных пачек презервативов. Ты куда ездил, Кузнецов? Демографию Османской империи поднимать? Или монгольской? Она продолжала трясти рюкзак. Если честно, это очень странная история. Сказал я, и в этот момент из кармана выпала половина гематогенки. Да неужели, а это, восстановить, так сказать, баланс, но я люблю гематогенку. Выпалил я, но быстро осознал, куда меня втягивают. Так, стоп, проще показать. И не дожидаясь новой порции упреков, встал, взял пачку презервативов, которые, кстати, за все это время, не порвались. Лора, надо запомнить фирму. И начал открывать. Второй рукой схватил Машу за руку и повел в ванну. Если ты думаешь, что я после увиденного стану чем-то там с тобой заниматься, просто подожди. Я набрал в один воду и завязал узелком. Ты издеваешься? Только не говори, что мы сейчас пойдем кидать их с балкона, скептически сказала моя жена и сложила на груди руки. Вместо ответа я начал вращать водой внутри презика. Сможешь вот так? Это управление энергией. Есенин показал. Сперва с водой, потом просто с воздухом. То же самое можно проделать и с песком. Отлично тренирует концентрацию и мощность при меньшем расходе. Что за бред? И я предложил ей попробовать. Так сказать, взять на слабо. Маша вздохнула, но попробовала. А потом еще раз. И еще раз. Да блин, как так? Именно для этого они мне и понадобились. Объяснил я. А гематогенку я не доел, потому что надо было спасать ту группу османов, которые сейчас в Москве. Ладно, с трудом согласилась Маша. В итоге, когда закончились все презервативы, она успокоилась. Ладно, я спать, только допоздна не сиди. Завтра важный гость. Я поцеловал ее в щеку и спустился в кабинет. У меня было о чем подумать. Заглянув в чат, не увидел ничего нового. Кутузов только прислал фотку с каким-то смуглым мужиком в кожаном пальто. И все. Надя заглянула в кабинет, и я поманил ее к себе. Закажи билет на дирижабль до Москвы через день, и на этот же день купи Чану билет на Сахалин. А что в Москве? Удивилась Надя. Надо решить окончательно, что делать с ребятами Усина. Но, боюсь, придется их оставить с Валерой. Все же им непривычен холодный и суровый климат Сахалина. поняла, а теперь ты идешь спать», — серьезно сказал я. «Но я еще не закончила работать». «Закончила. Завтра можешь пожаловаться царю, что самодур Кузнецов не дает тебе работать ночи напролет. А теперь спать». Надя недовольно фыркнула, но закрыла дверь кабинета. Лора же включила Еву и приступила к разбору бумаг по Сахалину. По большому счету, она просто копировала все себе в базу данных. Я же решил посмотреть, что еще осталось непроверенного. «А это что такое?» – удивился я, выудив небольшой конверт с фамилией Фанеровых на обороте. «Кажется, еще со свадьбы», – пояснила Лора. «Вроде посол дарил». Я открыл. Внутри были документы на какую-то недвижимость. Даже фотографии с небольшим участком на 4 сотки. Полуразрушенный деревянный домик. Что за фигня? Странный подарок. Земель много не бывает. Погрозила пальцем Ева. Теперь у тебя есть маленький кусочек княжества где-то в заднице мира. Замечательно, именно об этом я и мечтал. Не сомневаюсь. Остаток ночи мы проверяли документы, и я ставил свою подпись там, где необходимо. Бонусом узнал, что на мой счет еженедельно поступают приятные суммы со всех производств и прочих бизнесов. Также узнал, что на развитие Сахалина должны выделить очень приличную сумму к концу месяца. Уже ближе к утру я вышел на крыльцо с чашкой кофе. Трофим готовил гвардейцев к встрече. Маруся вовсю кашеварила, а Данила начищал свой лучший автомобиль, как бы случайно выкатив из гаража. «Ну да, ну да, ты так и не пришел», — сказала подошедшая Маша. «Опять в кабинете работал? Прости, больше такого не повторится», — улыбнулся я. «Кстати, а когда он приедет?» «Честно, сам не знаю. Времени не сказал». Тут с КПП поступил звонок о том, что подъезжает кортеж из 20 машин с гербом Российской империи. «А вот и гости», — вздохнул я и пошел переодеваться. По дороге встретил Марусю. Она успела переодеться в традиционный русский наряд, а в руках держала горячий хлеб и солонку. «Ну блин, не настолько же все серьезно», — простонал я, и поднялся надеть что-то более подходящее для беседы с Петром Романовым. Глава 18. Встреч много не бывает. Г. Циндао. Китай. Анастасия Романова находилась в небольшой гостинице в маленьком номере. Не люкс и даже не полулюкс. Простой стандарт с одной кроватью. В соседнем номере жили две ее помощницы, и больше она никого не взяла. Весь австралийский флот остался на берегу и отвлекал внимание. Все же цель у всех одна – искоренение в стране хаоса. Царевна сидела напротив окна и смотрела на улицу. Прохожие редко мелькали, все же враги близко. В городе остались только те, кому не хватило денег уехать. С тех пор, как Австралия разгромила китайские войска, началась эвакуация, и цены на автобусы моментально взлетели до небес. Как говорится, кто успел, тот и съел. В дверь постучались. «Входите», — не оборачиваясь, произнесла Анастасия. В комнату зашел высокий загорелый мужчина со светлыми волосами. Одет он был в простую гражданскую одежду, но это не спасало его от того, чтобы выделяться из толпы. «Австралийцы, они такие, их видно». «Майкл, не думала, что ты придешь», — произнесла Романова, продолжая глядеть в окно. «Видел, они даже не весь народ эвакуировали». Мужчина закрыл за собой дверь и повернулся к царевне. В этот момент между ними появились две маленькие фигуры. «Альфа, Омега, спокойно, это же Майк», — махнула рукой Анастасия. И девочки разошлись по углам. «Хех, никак не привыкну». «Тебе и не нужно», — холодно сказала она. «Как там флот?» Мужчина прошел к девушке, взял стул и сел напротив. «Я отдал указания командирам, чтобы патрулировали берег и постепенно брали под контроль километр от берега. Мирных жителей, конечно, не трогать. Обеспечить их провизией, если понадобится». «Ага», — кивнула она. «Ясненько. Что с хаосом?» «По крайней мере, один сильный противник тут есть. Уж не знаю, генерах это хаоса или нет, но он точно долго был под его контролем», — пояснил Майкл. «И где он?» Мужчина положил перед ней карту и ткнул пальцем в точку администрации. «Почему-то я не удивлена. Знаешь, я начинаю понимать логику действий этих психов. Сперва они захватывают основные структуры, неважно какой величины, главное взять руководство, а там уже хоть царь, хоть правитель, хоть президент. И постепенно, как паутину, они вплетают свои условия, ухудшая жизнь простых жителей. Потом появляется что-то, способное немного, но улучшить хреновую жизнь народа, и тогда они показывают, как же хорошо, когда у тебя есть магия хаоса». Дело в том, все это время она продолжала смотреть на улицу. Район бедный, но такое место она выбрала специально, где, как не в трущобах, можно понять, как живет страна. «Вполне возможно», — кивнул здоровяк. «Ну, когда мы пойдем?» Он встал, улыбнулся, продемонстрировав свои фарфорово-белые зубы, и поправил волосы. «Мы», — приподняла одну бровь Романова. «Кто сказал, что ты пойдешь со мной, Майкл?» «Ну, я думал. Подойди сюда», — она поманила его пальцем. Здоровяк обрадовался, поправил одежду и проверил запах изо рта. Подойдя ближе, он наклонился практически вплотную к лицу царевны и вытянул губы трубочкой. Две фигуры в углу зашевелились. «Ты чего делаешь?» Впервые оторвав взгляд от окна, удивилась Анастасия. «Я же уже тебя предупреждала». «А, ой, я не это имел в виду», тут же выпрямился он. «Посмотри», девушка показала пальцем на улицу. «Там мальчик с женщиной. Наверное, мама, они уже час стоят на улице». «Так, вижу. Какие-то бездомные, и что, Майкл, как ты дослужился до адмирала?» Закатила Анастасия глаза. «Одежда. Не по погоде. На улице слишком холодно. Плюс они за это время не перекинулись и парой слов. И, какой вывод ты можешь сделать? Шпионы?» Присмотревшись, сказал мужчина. «Китайцы заставляют шпионить женщин и детей. За кем? Никто не знает, что я тут. Это 100%. А ты только пришел. Если бы за тобой был хвост, то он бы появился сейчас. Сдаюсь, царевна», выпрямился Майкл и отошел от окна. «Им некуда идти. Они замерзли. Судя по тому, что женщина укутала ребенка в тряпку, это все, что у них есть. Но они кого-то ждут. Хм, ну пусть ждут», развел руками Майкл. «Ты мне лучше скажи, когда мы пойдем?» «Я еще раз говорю, мы никуда не пойдем. Иду только я. Ты будешь мешать». Анастасия встала со стула и подошла к кровати. Там лежало ее оружие и плащ с капюшоном. «При всем уважении, царевна Анастасия», серьезно сказал Майкл. «Я, как представитель Австралии, тоже имею право принимать участие в операциях, связанных с хаосом. Если там есть алтарь...» «Там нет алтаря», тихо сказала Романова, собираясь. «Там просто сильный хаосит. Еще раз повторю, ты будешь только мешать моей силе». «Да прям», махнул рукой Майкл. «Я справлюсь». «Вот как?» Романова поправила меч и подошла вплотную к мужчине, который был на пару голов выше ее. Она даже не стала поднимать глаза, просто положила руку на плечо и надавила. Поначалу Майкл попытался сопротивляться, но сила была настолько чудовищной, что у него подкосились ноги и он упал на колени. «Прости, не привыкла, когда на меня смотрит сверху вниз», — спокойно произнесла она. «Я третий раз повторять не буду. Ступай к берегу, проверь своих людей, обеспечь народ всем, чем сможете, и включи генераторы. Кажется, света и тепла нет во всем городе». После чего она махнула головой, и две маленькие фигуры направились за ней к выходу. Накинув капюшон, Анастасия с помощницами вышла из гостиницы, как раз в тот момент, когда к женщине с ребенком подошла группа мужчин. Они о чем-то поговорили и направились к микроавтобусу. «Омега, цель», и царевна ткнула пальцем в транспорт. Без лишних слов девочка словно тень промелькнула вдоль стены и залезла под днище авто. Там она подключила прослушивающее устройство. «Вы правда можете нас вывести?» Услышала она голос женщины. «Слышала, австралийцы убивают всех, кого встречают, и они уже у границ города». «Не переживай», — ответили тихим мужским голосом. «Мы знаем тайные дороги. Плату ты знаешь?» «Да». Зашуршали купюры. «Отлично. Вяжите их», — послышался другой голос. «Доставим их в администрацию». Босс сказал, что дети лучше усваивают хаос. Судя по всему, девушка попыталась что-то предпринять, но им закрыли рты и связали. «Альфа», — спокойно произнесла Романова, — «оставь одного в живых для допроса». Девочка молниеносно подобралась к машине, нырнула в приоткрытое окно со стороны водителя и вынырнула обратно буквально через 10 секунд. Не было слышно ни криков, ни стонов. Тихо, быстро, оперативно. Анастасия подошла к двери и, вырвав замок, открыла дверь. На асфальт полились струйки крови. «Я помогу», — сказала по-китайски девушка и начала вытаскивать связанных. Про себя она выдохнула, увидев, что ребенку и женщине завязали глаза. Все же останки захватчиков трудно назвать телами. Один еще был внутри и с испугом смотрел на царевну. Помощницы достали мужчину и посадили в лужу крови. Анастасия отвела парочку за угол и сняла повязки. Женщина прижала к себе ребенка. «Что вам нужно? Кто вы?» «Я царевна Российской империи, Анастасия Романова», — гордо сказала девушка. «А вы только что были на грани смерти. Вы нас посадите в тюрьму?» — с ужасом спросила женщина. «Нет», — она вручила им мешочек с деньгами. «У берегов стоят армии Австралии. Если хотите, можете идти туда. Там вас накормят, напоят и дадут теплые вещи. Никто вас пальцем не тронет. Если же не хотите, бегите из города. Но скажу сразу, если опять попадете в подобную ситуацию, сомневаюсь, что вам кто-то поможет. Выбор за вами.